Но Незнайка его перебил. «А ты молчи. Кто у нас главный, ты или я? Или, может быть, ты снова хочешь в больницу?» Услыхав про больницу, Ворчун замолчал. Снежинка сказала: «Мы назначим на воскресенье бал по случаю выздоровления всех больных, а потом вы можете отправляться на поиски своего глупенького Знайки. А когда вы его найдете, мы устроим еще один бал. Это даже замечательно будет. Чудно? Чудно!» Обрадовались все. Неизвестно, чему больше обрадовались, то ли возможности найти Знайку, то ли возможности устроить по этому поводу еще один бал. Этот вопрос остался невыясненным. Работа по уборке фруктов была окончена. Все подвалы были наполнены доверху, а на деревьях осталось еще много яблок, груш и слив. Решено было подарить их змеевским малышам. Все принялись за работу по подготовке к балу. Часть населения расчищала заросшую травой круглую танцевальную площадку, другая часть устраивала вокруг площадки скамейки. Торопышка, Молчун и Гвоздик, вооружившись топорами, принялись сооружать рядом с площадкой двухэтажную беседку для оркестра. Другие малыши строили палатки для газированной воды, мороженого и прочих сладостей. Вся эта работа велась под музыку, так как Гусли отобрал 10 самых лучших арфисток и организовал оркестр. Они тут же принялись делать репетиции. Удивительнее всего было то, что Гвоздик работал с увлечением. Он выполнял все, что ему поручали, и не вытворял никаких фокусов. Он как будто переродился. «Как это хорошо с вашей стороны, что вы помогаете нам», — говорила ему Кисонька. «А почему не помочь?» — отвечал Гвоздик. «Уж ежели надо, так я хоть башку расшибу, а сделаю». «Вы все так старательно делаете, просто приятно смотреть», — говорила Ласточка. «Вы, как видно, любите работать». «Очень люблю», — признался Гвоздик. «Я всегда люблю что-нибудь делать. Когда нечего делать, я не знаю, что делать, и начинаю делать то, чего вовсе не нужно делать. От этого получается одна только чепуха, и за это мне даже бывает влетка». Гвоздик громко шмыгнул носом и провел по нему кулаком. «Это какая влетка?» — спросила Кисонька. «Ну, трепанация». «Что значит трепанация?» «Ну, просто колотит. Ах, бедный!» — воскликнула Кисонька. «А вы лучше не делайте, чего не следует. Лучше к нам приходите. У нас всегда найдется для вас какая-нибудь работа. Забор починить, стекло разбитое вставить». «Хорошо», — согласился Гвоздик. «А на бал к нам придете?» «А можно?» «Почему же нельзя? Только умойтесь как следует, хорошенечко причешитесь и приходите. Мы приглашаем вас». «Хорошо, я приду, спасибо». Кисоньке очень понравилось, что Гвоздик так вежливо разговаривал и даже сказал спасибо. Она зарделась от удовольствия и, отойдя с Ласточкой в сторону, зашептала: «Его совсем не трудно будет воспитать». «Его надо почаще хвалить», — ответила Ласточка. «Это ему полезно. Всегда, если нашалит, надо поругать, а если сделает хорошо, надо похвалить. Тогда он в другой раз будет стараться сделать хорошо, чтобы еще раз похвалили. Кроме того, следует приучить его к хорошим манерам, а то он так неизящно шмыгает своим носом. И к тому же у него очень засорена речь», — подхватила Кисонька. «Что это за слова? Башка, чепуха, влетка. Надо будет поработать над его речью и постепенно отучить от некрасивых слов». А Гвоздик, довольный тем, что его похвалили, еще старательнее стал работать. Каждому ведь нравится, когда его хвалят.